Глава 61. Отдел уголовных дел Национальной судебной коллегии, где работал Бельтран, находился на площади Вилья-де-Парис. Когда-то здесь были сады и огороды, принадлежавшие Сальзианскому женскому монастырю. Это было спокойное и красивое место. Цветы, живые изгороди, каштаны, статуи и даже несколько вечно пустовавших качелей. Площадь окружали дома с самыми дорогими в Мадриде квартирами. В этом роскошном безопасном квартале селились самые богатые горожане. Виолетта села на скамейку, поставив рядом сумку-холодильник с Зеноном. Полиция вела наблюдение за площадью, но проход на нее оставался свободным. Вокруг прогуливались жители квартала с собаками, мимо спешили желающие срезать путь от станции метро «Женева» до улицы Барбары де Браганса. «Так вот, где работает отец Зенона». Виолетта понимала, добраться до него будет сложнее, чем до остальных мужчин. Он занимал важную должность, и его наверняка круглосуточно охраняли. Но она знала, ей повезет, и Ями Ашаронга укажет ей путь. В небе пролетела стая птиц. Возможно, это посланница Ариша. Площадь торопливо пересекали юристы в дорогих костюмах. Никто из них не обращал внимания на сидящую на скамейке темноволосую женщину с короткой стрижкой. Виолетта наблюдала за ними с любопытством, гадая, как выглядит тот, кого она ищет. Может, он уже прошел мимо? Ей не удалось заглянуть в интернет-кафе и найти фотографию судьи Бельтрана. Она знала только, что он ездит на черном БМВ. Перед смертью Моника Су задала ей адрес судьи и описала его автомобиль. Но вспомнила только первые цифры номера — 7 и 8. На рассвете Виолетта добралась до дома 23 по улице Валье-де-Табалино. Она припарковала машину Моники неподалеку, дождалась, пока из ворот выйдет БМВ Бельтрана, и последовала за ним до национальной коллегии. Судья весь день пробыл в здании, даже на обед не выходил. Теперь время близилось к 7, и Виолетта покинула свой наблюдательный пост. Пора занять место на выезде с подземной парковки, чтобы не пропустить машину жертвы. Наверное, стоило сменить автомобиль, но ей не представилась возможность украсть ключи. Поэтому она вернулась в Ибицу Моники, припаркованную на улице Сурбана. Многие улицы были перекрыты из-за дорожных работ, и ей пришлось ездить кругами. Она уже забеспокоилась, что приедет на улицу Маркес де ла Энсенада к выезду с парковки слишком поздно. Но ей повезло. БМВ показался из-под земли без 10:08, через несколько минут после того, как она заняла свой наблюдательный пост. Виолетта последовала за автомобилем Бельтрана и на улице Хинова поравнялась с ним на светофоре. Тогда она впервые увидела отца Зенона. Тот оказался старше, чем она ожидала, и выглядел утомленным. Правую щеку закрывала повязка. Видимо, ударился обо что-то. Лысый, с глазами на выкате и двойным подбородком. Неужели когда-нибудь Зенон стал бы похож на него? Судья заехал на парковку на площади Испании. Виолетта заняла соседнее место. Бельтран достал из багажника спортивную сумку и быстро поднялся по лестнице. Несмотря на возраст, он явно был в хорошей форме. Виолетта последовала за ним, медленнее, чем хотела бы. Сумка-холодильник с сыном была тяжелой и сковывала движение. Она вышла на площадь как раз вовремя, чтобы заметить, как судья удаляется по улице Сан-Леонардо. Он направился к роскошному спортзалу с огромными окнами. Дойдя до него, Виолетта увидела Бельтрана на первом этаже, на беговой дорожке. Девушка вошла в зал. Она боялась, что на ресепшн ее остановят, и выдумала правдоподобный предлог, но ее никто ни о чем не спросил. В зале тренировалось много народа. У Виолетты не было четкого плана, но вскоре удача снова улыбнулась ей. Судья перешел с одного тренажера на другой, оставив около первого красную алюминиевую бутылку с водой и полотенце. Виолетта быстро подошла к его вещам и, беспокойно оглядываясь, капнула в бутылку несколько капель скополамина. Теперь ей оставалось только ждать. 10 минут спустя Бельтран слез с велотренажера, взял бутылку и сделал большой глоток. Виолетта вышла на улицу. После тренировки судья наверняка пойдет в душ, Но скополамин начинает действовать не сразу. Так что все складывалось наилучшим образом. Судья покинул зал раньше, чем она ожидала. К счастью, он был один и направлялся обратно к парковке. Встреча с друзьями сейчас была бы совсем не кстати. Бельтран шел еле-еле, видимо, уже чувствуя недомогание. Он оперся на паркомат, оплатил парковку и, пошатываясь, направился к своему БМВ. Когда Виолетта приблизилась к нему, Бельтран шарил в кармане в поисках ключей. «С вами все в порядке?» «Не понимаю, что со мной. Голова кружится». «Присядьте». Поблагодарив девушку с приятным акцентом, судья Бельтран пошел за ней к машине. Девушка открыла дверь и помогла ему забраться на сиденье рядом с водительским. Им овладел странный ступор. Он словно выпал из реальности и не понимал, действительно ли девушка пристегнула его ремнем безопасности или это ему только кажется. Он услышал, как хлопнула дверца. Девушка что-то сказала, но он не мог разобрать слов. Глаза слепались. До него донесся гул мотора. Последнее, что он запомнил — улыбка девушки. Она показалась ему слишком счастливой.